Литнет представляет. Елена Николаева. Доконечный. Читает Мария Куликова. Глава первая. Почти семья. Яна. Москва. Неделя спустя. Ну все. Целую Тима в щечку и отдаю небольшой рюкзак с его вещами Лере. Сегодня у нас по плану первое УЗИ. И мы решили с Евгением, что Тиму пока что рано в этом участвовать. Нужно сначала подготовить ребенка к появлению брата или сестренки на свет Божий. Слушайся тетю Леру и не обижай Женечку. Договорились? Обещаю, мы с Женей вечером тебя заберем. Что тебе привезти из города? Хочу питомца. Племянник кривит виноватую рожицу и по привычке ерошит волосы на затылке. Смешной до невозможности. «Малюсенького! Можно? Ян!» Кстати, выпрашивать подарки у Тимы выходит лучше всего. Не то чтобы он был разбалованным ребенком, совсем нет. Просто в последнее время кто-то начал его слишком поощрять. И это никто иной, как его родной отец. «Ты не говорил, что хочешь завести питомца?» Вскидываю удивленный взгляд на Женю. Тот едва ли не ковыряет носком начищенного до блеска ботинка асфальт. При этом мой любимый паршивец слишком сексуально смотрит из-под лобья, виновато покусывая чувственную губу. Многозначительно закатываю глаза. «Мама не лазлисала!» — жалобно проговаривает Тим. «Я помню, родной». Наклоняюсь и целую ребенка в макушку. «Мы с Яной что-нибудь придумаем», — сообщает его отец. «Ты же не против?» «Если ты готов на такой шаг, то я не против, но...» Вскидываю указательный палец вверх. «Только ухаживать за животным будете вы оба». «Ула! А можно мне слазу собаку и котенка, м?» Вынуждает замереть в замешательстве и шумно сглотнуть. «Тимыч, нас с Янкой из дому выгонят». Папка встревает в разговор, но почему-то мне кажется, что эти двое уже давно сговорились без моего ведома. «Ну, Зень, она холосая, не выгонит. Дай ухо!» — подзывает к себе. Захаров послушно склоняется, давая возможность Тиму раскрыть еще один какой-то секрет. «Ты ей молоско еще купи, она ластает. Папа тоже маме покупал сладкое, когда подлизывался. Так мама говорила. М?» Выжидательно смотрит отцу в глаза. «Черт, я с ними сойду с ума. Нужно постоянно держать руку на пульсе». «Хорошая мысль», — соглашается взрослый мужик, у которого в пятой точке детство заиграло. «Я учту этот лайфхак». «Угу». «По рукам?» «По рукам». Пожимают друг другу руки, заговорщицки подмигивая. «Ты в курсе? Это называется саботаж. Вот зачем ты его так балуешь?» «Потому что он мой сын». Приобнимает меня за плечо и сдержанно целует висок. «И потому что я хочу наверстывать упущенные моменты». «Ладно, подлизы». «Сдаюсь. Недолго вам еще мной управлять». Ворчу, переводя взгляд на улыбающуюся Валерию. «Пошли, Тимоха», — говорит она. «Янке и гонщику пора уезжать. Хочешь вишневый пирог?» «Хочу». «Тогда поторопись, малыш, иначе его уплетут домочадцы».